Сукин сын! Паршивый сукин сын! Сейчас я спущусь, говорю, и позвоню доктору. Нет! Отрезала она, протянула руку и ухватила меня за запястье. Не надо доктора! Не надо больницы! Мусорные кролики! Даже там, всюду они! Вера, все будет хорошо, говорю, и вырвала руку. Только лежите спокойно, не двигайтесь, и все с вами будет в порядке. Долорес Клейборн говорит, что со мной все будет в порядке, повторяет она тем сухим бешеным голосом, которым пользовалась до того, как у нее начались удары, и в голове все перепуталось. Какое облегчение выслушать мнение специалиста! Голос этот после стольких лет был, ну, как пощечина. Я сразу в себя пришла и в первый раз посмотрела ей в лицо по-настоящему, как смотрят на людей, которые знают, что говорят, и слов на ветер не бросают. «Я уже покойница», — говорит она, — «и ты это знаешь не хуже меня. По-моему, я сломала позвоночник». «Но этого вы знать не можете, Вера», — говорю. «Но охота бежать к телефону у меня пропала. Думается, я знала, к чему дело идет. И если бы она вправду попросила о том, про что я догадывалась, так отказать ей разве ж я могла? Я ведь в долгу у нее оставалась с того самого дождливого дня в 62-м, когда я сидела на ее кровати и выла под передником, а Клейборны всегда долги уплачивали». Когда она опять заговорила, мысли у нее были такими же ясными, как 30 лет назад, когда Джо был жив, а дети еще из дома не уехали. «Я знаю, — говорит, — что остается только одно решить. Умру ли я в мое собственное время или в какой-нибудь больнице? Их время слишком долгим будет, а мое время сейчас пришло, Долорес. Нет у меня сил видеть в углах лицо моего мужа, когда я слаба и путаюсь в мыслях. Нет у меня сил видеть, как они краном поднимают корвет из карьера в лунном свете, как вода течет из открытого окна,